4 декабря партийная государственная делегация Корейской Народно-Демократической Республики отбыла из Гаваны, приняв участие в траурных мероприятиях, посвященных кончине верховного руководителя кубинской революции Фиделя Кастро Руссо. Делегацию возглавляет член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Каиндер и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чарюньхе. В дни пребывания на Кубе корейская делегация посещала музей революции в Гаване.